Нежданный гость. Саша часто спрашивала себя, сделала бы она аборт, если бы знала о беременности. И каждый раз отвечала себе, что не сделала бы. Приняла бы от врача извещение о скором прибытии в свою жизнь нового человека и стала бы ждать. Кристина, как и Лёва, не входила в ее планы, не приглашалась из небытия. И, родившись, загородила своим крохотным беспомощным телом путь к негромкой мечте. Но к Кристине Саша была готова. Она ждала свою дочь почти 9 месяцев, ощущала внутри себя, представляла ее будущие черты, мысленно вслушивалась в ее будущий голос. От этого ожидания у нее на животе остались длинные пурпурные рубцы растяжек, запавшие волнистые полосы, точно тропинки, по которым она медленно шла за дочерью на ту сторону жизни. Саша четко помнила роды, момент, когда она уже практически была на той стороне, когда протянула дочери руку и вывела ее из зыбкого потустороннего мира на здешний свет, в привычную здешнюю реальность. Помнила, как худая жилистая акушерка перерезала пуповину, словно отрубала Кристине обратный путь в небытие. Словно ставила жирную кровянистую точку в 9-месячном Сашином ожидании. Это ожидание помогло Саше принять дочь в свою замкнутую, тянущуюся к утопии и совсем не расположенную к материнству жизнь. Найти для нее место в сердце. Немного подвинуть внутри себя анемийскую мечту. Иногда Саша вспоминала, как спустя 2 недели после папиной смерти к маме пришла ее приятельница тетя Валя. Они с мамой долго разговаривали на кухне под тихое, будто деликатно сдержанное перед случившимся горем радио. Медленно пили красное вино из граненых стопок. Саша сидела рядом, ковыряла вилкой вчерашнюю котлету. Сквозь неплотно закрытую форточку тонко свистел сквозняк, отзывался в голове щемящей осенней пустотой. Котлета разваливалась, казалась нескончаемой и безжизненно серой, словно рыхлая холодная земля. Серыми были и мамино шерстяное платье, и мамино лицо, и законный октябрьский Тушинск. И только ярко, жизнелюбиво, невозмутимо, бодро краснело вино. «Ларочка, но ведь ты же понимала, что он, ну, приговорен», — прерывистым, рубленным полушепотом говорила тетя Валя. У нее было печальное и как будто хрупкое, легко ранимое выражение лица, как будто она готова была в любую секунду растечься бессильными слезами. Хотя Сашиного папу она знала очень мало и вряд ли глубоко переживала его смерть. «Ты знаешь, Валюш, да, это так, все было заранее ясно», — бесцветно отвечала мама. «Но только вот легче от этого не стало. К такому нельзя быть готовым, понимаешь?» Для меня это был такой же шок, как если бы он, например, попал под машину или свалился с высоты. С этим маминым утверждением Саша была категорически не согласна. К такому, как и к любому другому событию, вполне можно быть готовым, если настроить на него сердце, если дать ожиданию неизбежного медленно созревать внутри себя. Об этом Саша могла говорить с уверенностью, ведь сама она была готова к папиной смерти и пережила момент расставания без оглушительной, пронзительно острой боли. Лишь спустя несколько дней после похорон в Сашиной груди стала иногда возникать тоска по папе. Даже не тоска, а тень тоски. Легкая, спокойная, несоднящая. Она ласково притрагивалась к сердцу и тут же бесследно ускользала. А вот непредвиденные события Саша переносила тяжело. Неизменно теряла внутреннее равновесие, лишалась на долгие беспомощные дни душевного стержня. Ей казалось, будто чьи-то разъяренные руки внезапно комкают мир вокруг, словно ненужную газету, и бросают на прихоть ветра. Когда за полгода до Сашиного окончания школы в автобусной аварии погиб ее учитель географии, она проболела почти 3 недели. Все это время сидела у окна, в мучительных объятиях жара, глядя, как летит по снежному ветру скомканный проспект Кирова. Слушала неразборчивый, горячий и влажный шепот кого-то огромного и неведомого, страшного в своей непредсказуемой ярости. На проспекте разгорались окна, вечерние дома вспыхивали красным, синим, оранжевым, словно широко открывали глаза, пытаясь пробудиться от кошмара. и люди внутри них, мелькающие в абажурном свете, сидящие у экранов, достающие миски из холодильников, казались такими крохотными, такими слабыми перед наплывающей непостижимой темнотой, в которой скрывался этот кто-то, неизмеримый, страшный и своевольный. Даже мелочи, внезапные, неожидаемые, наполняли Сашу обжигающим густым смятением, замедляли внутри нее размеренный поток жизни. Как-то раз еще до папиной болезни на вокзал пришел непредвиденный, ошибочный поезд, никак не отраженный в привычном расписании. Маленькая Саша растерянно смотрела, как люди выходят из вагонов, и от замешательства ни одному из них не смогла придумать ни судьбу, ни причину приезда в Тушинск. Пространство вокруг нее как будто скрутилось, завязалось на горле удушливым узлом. И лишь спустя полчаса после встречи двух привычных каждодневных поездов Саша почувствовала, как узел постепенно развязывается, и пространство вновь обретает ласковую предсказуемость. Такую же тесную жгучую растерянность вызывали у нее с детства неожиданные родительские гости. Те, что заявлялись без приглашения, без предварительного звонка, просто проходили мимо и решали зайти. Бесцеремонно врывались в тихое, штилевое пространство квартиры, наполняя его своим бурлящим присутствием. Размашистыми жестами, внезапными резкими голосами, словно мутными брызгами. Неизменно расспрашивали Сашу об успехах в учебе, вырывали ее из безмятежной, прозрачной глади распланированного дня. И вот теперь новый неожиданный гость, на этот раз Сашин, стоял на кухне. Той самой, где когда-то мама пила с тетей Валей вино и говорила о невозможности подготовить сердце к надвигающемуся горю. Теперь же мама смотрела в своей комнате крикливое вечернее ток-шоу, а Саша стояла напротив гостя, прислонившись спиной к холодильнику, напряженно скрестив на груди руки. «Посмотреть-то можно на него?» Своим обычным, беззаботно легким голосом спросил Виталик, совсем не изменившийся за последний год. «Сейчас нельзя. Он спит». «А, ясно. Ну ладно. Пусть спит тогда». На несколько долгих секунд кухня застыла в молчании. Тонком, хрупком, совсем ненадежном, будто неловко подвешенный елочный шар. Саша смотрела на стол, потерянно скользила взглядом по розово-серым клеточкам скатерти, маминой кружке с недопитым чаем, заржавевшей половинки яблока на блюдце, мертвой перевернутой мухе, по оставленному мамой помидору, надрезанному и присоленному как раз в месте разреза, в свежей водянистой ране. «Я вообще, если честно, когда получил-то сообщение, сначала думал, что ты напилась и решила так странно прикольнуться», — продолжил Виталик. «Ну да, это в моем стиле». «Не, ну а что я должен был подумать? Больше ты ничего не писала. Я решил, что это была такая оригинальная шутка, и забыл. А вчера мне позвонила твоя подруга София, сказала, что это все правда». И что мне нужно самому к тебе пойти и во всем убедиться. Понятно. Значит, это она тебя надоумила. Не, ну она просила тебе не говорить. Поэтому, если что, я тебе про ее звонок не рассказывал. А вообще, она правильно сделала. Я ведь собирался через месяц отчаливать отсюда. Меня друг зовет в Шанхай работать. Я уж и визу почти сделал. И квартирку в интернете присмотрел с видом на Всемирный финансовый центр, представляешь? Правда, она мне не то чтобы по карману. Ну да ладно. Я даже китайский начал учить. Осилил 12 иероглифов. Это, конечно, не так много, но ничего. Я бы по приезде вмиг научился и читать, и писать. Вот как только бы окунулся в языковую среду. Я парень способный, у меня в школе по английскому твердая четверка была, а в 7 классе даже 5. В общем, к чему это я? К тому, что собирался уезжать скоро, далеко и надолго. А тут такой сюрприз. Саша вдруг ясно ощутила, как в солнечном сплетении влажно ворочается тяжелая, бессильная тоска. «Ну так что ж, уезжай». «Не, ну куда теперь-то? Я же только что стал отцом, можно сказать». Хотя, если честно, я вообще-то не планировал им становиться. Как-то не было таких мыслей. Кстати, ты сама вроде тоже не планировала. Ты ведь принимала какие-то таблетки? Принимала. Но иногда они подводят. Ясно. Ну да, все бывает. Я лишь одного понять не могу. Почему ты написала мне только после того, как он родился? Почему сразу не сказала, что ждешь ребенка? Потому что я его не ждала. Твердым тихим голосом сказала Саша, медленно сжимая ткань футболки на животе, вместе с зудящей, покрывавшейся испаренной кожей, впиваясь ногтями в собственную ненавистную плоть, промолчавшую о том, о чем молчать было нельзя. Невозможно. Виталик несколько секунд пристально ее разглядывал, как будто пытаясь втянуть целиком в весеннюю зелень своих глаз, туда, где понятно, легко, где витает живительная спокойная свежесть, где нет недосказанности, странных загадочных реплик, нелепой, совершенно безнадобной туманности. В смысле? В прямом смысле. Как это не ждала? Во дворе кто-то запускал фейерверк, петарды с хрустом разрывали черноту октябрьского вечернего неба, рассыпались праздничными огоньками чьей-то нескрываемой простодушной радостью. Я не знала, что жду ребенка. Не знала, что жду, значит, не ждала. Услышав это, Виталик долго и недоуменно моргал, словно внутри у него прерывисто помигивала неисправная лампочка. Казалось, еще чуть-чуть, и он перегорит, сломается от этого напряженного, оторопелого мерцания. «Ясно», — ответил он наконец. «Что тебе ясно?» — внезапно крикнула Саша, чувствуя назревающее раздражение. «Ясно, что ты не знала, что ждешь ребенка. Ну, не знала и не знала. Я вот тоже, например, не знал, что у бобров зубы растут всю жизнь. А оказывается, растут». Саша прерывисто вздохнула, отвернулась от Виталика. Машинально принялась убирать со стола посуду. Сиротливую, бесприютную, как будто очень уязвимую. С беззащитно отколотыми краями. Медленно вылила в раковину недопитый мамин чай, переложила раненый помидор на столешницу к розетке с клюквенным вареньем, похожей на еще одну рану, уже немного запекшуюся. «Что делать-то теперь будем?» — невозмутимо продолжил Виталик после паузы. «А что мы должны делать? У тебя своя жизнь, у меня своя». Саша небрежно пожала плечами, глядя на розетку с вареньем, и устала, думая, что ее собственная внутренняя рана не затянется никогда. Что улетевший без нее 4 месяца назад самолет будет вновь и вновь прорезать сердечную пустоту. Что неувиденный фонтанный павлин не перестанет журчать внутри нее теплыми кровянистыми струями. Вечно свежей солоноватой кровью. Неувиденный вокзальный павлин и есть ее глубокая, незаживающая, неотчуждаемая рана. Хочешь, поезжай в Шанхай? Или еще куда-нибудь? Не хочешь, оставайся. К сыну можешь приходить в любой день. Только предупреждай, пожалуйста, заранее. А можешь не приходить. Как решишь? В смысле, как решишь? Не, ну к сыну приходить я, конечно, хочу. То есть именно приходить не хочу, потому что пешком мне больше часа до сюда идти. Машину я продал. А на такси приезжать каждый раз — так и разориться недолго. Может, вы ко мне переедете? Фейерверк во дворе затих, и наружный мир налился сонным молчанием. Саша посмотрела в окно, на неподвижные верхушки деревьев, между которыми в стылом воздухе словно витала нелепая, нежеланная, невыбранная жизнь. И никакой другой жизни в обозримом пространстве не было. По небу в бесчувственной тишине тянулись облака, темные, тяжелые, провисающие от влаги. Загораживали нездешнюю, несбыточную реальность, ограничивали мир проспектом Кирова, пустырем, фонарями во дворе, неожиданным Виталиком, стоящим у кухонного стола. «Зачем нам к тебе переезжать?» «Ну как зачем? Чтобы жить вместе, как семья. Втроем. Ты, я... Ну и сын Лёва». Услышанное показалось Саше таким абсурдным, таким нелепым, что для ответа не нашлось ни одного четкого и логичного возражения. В голове возникла белая, бессловесная растерянность. Наполнила мысли и загустела, будто вареный яичный белок. «Ты, кажется, был в отношениях с Любой. Или я ошибаюсь?» После этих слов Виталик, в свою очередь, застыл в беспомощной и совершенно растерянной задумчивости, где-то внутри себя скатываясь в водоворот из пестрых образов памяти, вертлявых, ускользающих во все стороны, силясь уловить среди них какую-то непонятную Любу. Затем Люба, видимо, нашлась, возникла перед его внутренним взглядом, и он тут же вынырнул из потока воспоминаний, дернул плечом, удивленно вскинул брови. «А, с той говорливой менеджеркой, что ли?» «Да не, ну в каких с ней можно быть отношениях? Так встретились пару раз, в том году еще. А потом она ушла на другую работу, и мы с ней расстались». «А чего так?» — машинально спросила Саша, все еще увязая в бессильной мысленной белизне. «Вполне привлекательная барышня. Почему бросил ее?» «Да не такая уж она и привлекательная. И никого я не бросал. Я парень галантный и деликатный. Она сама сказала, что лучше не встречаться, потому что у нее есть муж и все такое. Хотя, думаю, она просто поняла, что я слишком хорош для нее». «Вот и для меня ты слишком хорош». «Не, вот для тебя в самый раз. Я на самом-то деле и тогда хотел быть только с тобой, но ты почему-то стала от меня отдаляться. Да и вообще всегда была далекая». Виталик на секунду замолчал, и в весенне-зеленых глазах вдруг проскользнуло что-то поздненоябрьское, щемящее, непроглядное. «Ты вообще никогда мне о себе ничего толком не рассказывала? Ничем со мной не делилась? Даже когда я выиграл для тебя на радио упаковку из 50 леденцов-тюльпанчиков, помнишь, ты и то со мной не поделилась, все себе забрала. А я, между прочим, с детства люблю леденцы-тюльпанчики. Ну ладно. Я вообще-то не про леденцы хотел сказать, а про то, что... Ну, раз вот так получилось, и у нас теперь общий сын, может, попробуем заново? Будем жить у меня и вместе друг с другом делиться?» Саша почти безотчетно взяла из раковины губку, принялась механично протирать кафель над плитой, тяжелого, буровато-мясного цвета. Тщательно заштриховывать каждый квадратик пенной влагой, резко пахнущей химическими цитрусами. Лишь бы не смотреть на Виталика. «Нет, не надо никакого заново. Мы друг друга не любим. И в семью играть незачем. С сыном, как я уже сказала, можешь видеться без ограничений. Но давай останемся каждый на своей территории». «Вот какая ты все-таки своенравная! Ну чего сразу нет? Ты подумай хотя бы». «А тут и думать нечего», — сказала Саше на следующее утро мама, слышавшая из своей комнаты весь разговор. «Ребенку отец нужен. Ты хочешь всю жизнь вот так прожить матерью-одиночкой? Не любят они друг друга, видите ли. Боже ж ты мой! А ты вообще кого-нибудь любишь, кроме себя и своих фантазий непонятных? Многие так живут, не любя, и ничего тут такого страшного нет. Зато полноценная семья. Парень, он, видимо, хороший, ответственный, раз пришел. Ведь мог бы и не приходить, мог бы уехать на другой край света и жить там беззаботно. Но нет, он предпочел остаться, быть рядом с сыном, которого еще даже в глаза не видел. Так что не надо упрямиться и изображать из себя чего-то. Пора бы уже ставить на первое место ребенка, а не тараканов в своей голове. Ты мать, и тебе 36 лет, между прочим». Саша пила остывший кофе с молоком и молча впитывала этот внезапно прорвавшийся поток перекипевших маминых слов. Рассеянно смотрела в окно, в утреннюю темноту, такую же, как кофе, холодную и некрепкую, будто разбавленную молоком. Соня тоже считала, что Саше надо обязательно переехать к Виталику, попробовать построить с ним что-то серьезное ради Левы, а заодно и ради себя самой. На следующий день она пригласила Сашу на чай с неожиданными, сильно преждевременными рождественскими пряниками и принялась убеждать ее проявить благоразумие. «Ты, конечно, извини, что я ему позвонила. Вмешалась немного в твою личную жизнь. Ну да, признаю. Но я по-другому не могла. Вы бы так до бесконечности сидели каждый в своем углу и тупили бы. «Ну, правда, Есипова. Он ведь парень-то неплохой. Может, конечно, тебе неприятно вот так сразу по первому зову к нему бежать? Я понимаю, обидно. Он тогда тебя променял на какую-то индюшку с работы. Ну ладно, забудь уже об этом. Он же сейчас пришел, одумался, захотел признать Леву, остепениться, несмотря на свою инфантильность и любвеобильность». От этих слов Саша почувствовала невыносимую духоту, осязаемую, живую, словно перегретый застоялый воздух внезапно положил ей на плечи тяжелые руки и стал придавливать ее тело к полу, к Сониному пушистому ковру. «Мне не обидно. Не в этом дело. Мне сейчас вообще не до отношений, ни с Виталиком, ни с кем-то другим, ни до создания семьи». «В смысле не до создания? У тебя уже есть семья, и тебе от нее никуда не деться. Пойми это, Есипова. У тебя есть сын Лева. Он твоя семья. Может, ты и не планировала его зачинать, но, тем не менее, он есть и существует. Так пусть с ним рядом будет отец. И тебе, кстати, будет проще рядом с Виталиком». «Вряд ли, Сонь. После рождения Левы моя жизнь пошла наперекосяк. И от присутствия в ней Виталика проще она не станет. Только еще больше усложнится». «Да ладно тебе, но все постепенно образуется. Со временем придешь в себя. Я понимаю, ты хотела скрыть от работодателя свою беременность, успеть уехать до рождения ребенка, чтобы все обнаружилось уже там, и этой твоей туристической шарашке некуда было деваться. Но подумай, как бы ты одна выкручивалась, работая в чужой стране с маленьким ребенком на руках? Да и вообще, как получилось, так получилось. Оно, наверное, к лучшему, что ты осталась здесь. А то, что не сложилось с работой, ну ничего, переживешь. Не самое страшное. Время все расставляет на свои места». Саша медленно покачала головой. «Сонь, ты не понимаешь. Время ничего не расставляет по местам и ничего не лечит. Оно проходит сквозь меня, как сквозь дуршлаг. Оно течет, и я не чувствую от его течения никакого успокоительного, целебного, что ли, действия. Я живу изо дня в день, пытаясь не захлебнуться в каком-то безвременье, в тоске по утерянной мечте. Потому что так сложилось. Моя единственная мечта безвозвратно утеряна». Соня закатила глаза. «Мечта тоже мне. Есипова, ну что это за мечта? Стоять с табличкой на вокзале, встречать бестолковых, вечно чем-то недовольных, хамоватых туристов. Слушать их жалобы на то, что Зина проспала и опоздала на поезд, а Сеня с Игорьком перебухали, потеряли паспорта и вышли не на той станции. Я хотела ждать и встречать. Как бы открывать ворота чудесного города перед прибывшими людьми и затем ждать новых. А если до следующего поезда остается много времени, сидеть на вокзальной площади рядом с фонтаном в виде райского павлина». «Сидеть на вокзальной площади рядом с павлином. Какой-то навязчивый бред. Ты уж прости, конечно, но это правда очень нелепая мечта». Духота все сильнее давила на Сашу, впивалась в нее настырными липкими пальцами. От тяжести воздуха в голове проросла неспешная ноющая боль, потихоньку начала расцветать багровыми крошечными пучками где-то в затылке. «Какая есть». «Да что ты так помешалась на своей анемии? Я бы еще могла понять, если бы тебе там светила какая-то немыслимая блистательная карьера, а рождение Левы перечеркнуло бы все твои амбициозные планы. Но пойми, тебя бы там не ждали ни золотые горы, ни какие-то головокружительные перспективы. Ты была бы в этой своей анемии девочкой на побегушках. И на тебя валили бы все проблемы, связанные и не связанные с твоими рабочими обязанностями. Ты всегда оказывалась бы крайней, да и в любом случае Есипова. Но что может быть важнее ребенка? Вот он спит, такой хорошенький». Соня кивнула в сторону углового дивана, на котором лежал Лева, обложенный большими бирюзово-желтыми подушками в виде бантов. «Как можно этому не радоваться? Как можно жалеть о каком-то павлине на площади?» Саша с трудом подтянула безвольно повисший взгляд к дивану, к беззащитно спящему сыну. Попыталась почувствовать радость. Но все выдавленные из сердца капли нежности тут же растворились в мучительной духоте и багровой головной боли. Зато Сонина «как можно» не замолкала внутри, отзывалась тяжким протяжным гулом. Саша подумала, что ей действительно не можно не радоваться Леве, не можно жалеть о фонтанном павлине. И если она не радуется и жалеет, значит, внутри у нее, видимо, что-то не так. Видимо, какие-то болезнетворные густые сорняки проросли в ее сердце и заглушают рост нормальных человеческих чувств. И, наверное, надо постараться выдернуть эти сорняки с корнями как можно скорее. «Есипова, ну правда», — продолжила Соня, чуть смягчившимся, как будто слегка подтаившим голосом. «Подумай о сыне. Забудь уже о своей анемийской мечте. И переезжай к Виталику. Я поняла, что он не герой твоего романа, но все-таки такой вариант явно лучше, чем одинокое материнство». В ответ Саша неопределенно мотнула головой, плотно сжала губы. «Переезжай», — совсем тихо, вкрадчивым шепотом повторила Соня.